Глава 8. Прогулка под дождем. Когда вальс закончился, Дик отвел невесту в сторону и принес ей бокал игристого вина. У него появилось время обдумать случившееся, и теперь он испытывал досаду. Ну, конечно, как еще Джейн должна была себя вести, когда увидела мисс Тальбот, весьма вольно его обнимающую? Неловко получилось. Как чувствовал, не следует ходить на этот нелепый маскарад. Только что уж теперь раскаиваться. Придется исправлять совершенные глупости, стараясь не наделать новых. Все-таки до крайности неприятная ситуация. Вспомнив свои слова и поведение, Ричард разозлился, осознав, что вел себя как мальчишка, которому отказали в сладостях. Ну что делать? Эта женщина, Джейн, сводила его с ума. Он так скучал по ней на протяжении 2 лет, что один лишь ее холодный взгляд лишил его рассудка, но, возможно, и уберег от бесчестного поступка. Вряд ли Дик смог бы проводить время с мисс Тальбот, сохраняя видимость приличий, не проявить Джейн столько холода по отношению к нему. Но и теперь, стараясь в меру сил развлекать Фрэнни беседой, Ричард невольно искал взглядом Джейн и успокаивался, только когда находил ее в толпе гостей. Извинившись уйти с бала и ждать обещанной встречи, это было самое разумное. Но Дик уже однажды поступил разумно, оставив Джейн, а утром... Утром она уехала, не попрощавшись. На целых 2 года пропала из его жизни. Однако, немного успокоившись, Дик понял, что не обманывал себя. Он действительно не безразличен Джейн. Стоило лишь подумать о ее реакции, и все становилось на свои места. Надежда есть, а он такого наговорил. И это не делало ему чести, как и бездумная попытка причинить боль Джейн за счет Фрэнни. «Ричард, можно я задам вам один вопрос?» Мисс Тальбот дотронулась до его плеча, и Дик вопросительно посмотрел на нее, с трудом отвлекаясь от размышлений. «Конечно, Франческа», — разрешил он, — «вы можете задавать мне любые вопросы. Эта девушка, Джейн...» Мисс Тальбот опустила глаза, и ее щеки, не до конца скрытые маской, слегка покраснели. «Вы ожидали увидеть ее на балу?» «Нет, я даже не знал, что она в Ландерине», — ответил ей Ричард, понимая, что невольно выдал свои чувства по отношению к мисс Стэнли. Фрэнни замолчала, теребя в руках веер. Видно было, что на этом ее вопросы не закончились, но она не знает, как их задать. «Мне показалось...» Начала она, но потом замолчала. «Хотя нет, это все ерунда. Сказать правду именно сейчас, наверное, так вышло бы честнее, но момент показался Ричарду крайне неподходящим, и он счел за лучшее промолчать. Полонез закончился, и к Ричарду с Франческой присоединились Патрик с Летицией. Своим прекрасным настроением и живостью они быстро сгладили возникшее неловкое напряжение. Все, наверное, так или иначе уладилось бы, не попадись Дику на глаза мисс Стэнли, быстрым шагом покидающая зал. Им очень не понравилась стремительность, с которой она это делала. «Простите, я ненадолго отойду», — извинился Ричард. «Патрик, поручаю Франческу твоей заботе». Ему показалось, будто друг прекрасно понял суть маневра, потому что тот сразу же подхватил девушек под локотки и повел их прочь, сообщив: «Пока вы развлекались, я обнаружил такие пирожные, и вы просто обязаны их попробовать». Оставшись один, Дик пошел следом за Джейн, но потерял ее из виду в анфиладе комнат и вынужден был замедлиться, выглядывая пропажу в толпе гостей. Людей было много. Они общались, прогуливались, рассматривали картины на стенах. Ричард успокаивал себя тем, что даже если мисс Стэнли собирается уйти, то ей все равно придется задержаться, пока слуги не подадут экипаж. Начался сильный дождь. Увы, Джейн не оказалась ни в ближайших комнатах, ни у выхода. И Дик встревожился намного сильнее, чем диктовали обстоятельства. Не кстати вспомнился злосчастный прием у Эйнардов. 2 года назад Ричард почти так же увлекся поиском мисс Стэнли, с которой как раз тогда и познакомился. А в это время Анна, его младшая сестра, незаметно ушла из особняка на роковую встречу и погибла. Он опоздал на какие-то секунды. Сейчас почти так же неожиданно исчезла Джейн. С непристойной торопливостью Дик бросился к гардеробщику и выяснил, что мисс Стэнли не забирала свою накидку, однако потом лакеи, дежурящие у входа, сказали, что совсем недавно некая леди вышла прямо под дождь и направилась в парк, без зонтика и без верхней одежды. Джейн. Во всем Ландрине была только одна леди, способная на подобное безумие. Недоброе предчувствие шевельнулось в душе Ричарда, и он, позабыв про шляпу и зонт, почти бегом отправился следом, ломая голову в попытке понять, с чего мисс Стэнли вздумалась гулять в такую погоду. Он и мысли не допускал, что виной тому их глупое недопонимание и размолвка. А вот на встречу с кем-то опасным Джейн вполне могла отправиться. Или, возможно, случилось что-то важное, заставившее ее так поспешно сбежать с бала. Но почему она не попросила о помощи? Да, Ричард помнил, что мисс Стэнли — детектив и весьма решительная особа, способная постоять за себя получше некоторых мужчин, но в его восприятии она все равно оставалась женщиной, любимой, самой желанной на свете женщиной, которую нужно беречь и защищать. Если с ней что-нибудь случится, он даже думать не хотел о таком. Проклятые приемы и балы, только бы ничего не случилось. Дик хотел позвать ее, но передумал. Кто знает, как Джейн поведет себя, если услышит его голос. Может, откликнется, а может, решит скрыться. Быстрым шагом Ричард направился по центральной аллее, благо парк был не так уж и велик. Фигурно подстриженные кусты, ровные ряды высоких темных деревьев, фонари по периметру и кое-где вдоль дорожек, заполошенный шелест листвы на ветру и оглушительно громкий шум дождя. Холодная вода, льющаяся за шиворот, почти мгновенно промочила насквозь всю одежду Ричарда, а Джейн в одном платье. Куда же она делась? Темная аллея, пруд, раскидистый дуб. Девушка в белом бальном платье, лежащая на сырой земле. Картины прошлого в который раз пронеслись перед глазами Ричарда. За себя он не боялся, но если несчастье произойдет с Джейн... Начиная паниковать, Кавендиш-младший свернул в одну из боковых аллей. Прошел по ней несколько шагов и увидел на небольшом холме беседку-ротонду. Насколько Дик мог видеть, в ней никого не было. Он уже хотел направиться дальше, но краем уха сквозь шум дождя услышал доносящийся с той стороны протяжный, очень жалобный звук, словно кто-то стонет от боли. Приблизившись, увидел в просвете между белыми колоннами очертания сидящего человека. Слабых отсветов фонарей, скрытых за высокими деревьями, было недостаточно, чтобы разглядеть подробности, но сердце подсказало Ричарду. Это Джейн. И он, очертя голову, ринулся к ней, забыв обо всякой осторожности. Сейчас Дик знал только одно. Он разорвет на части того, кто посмел поднять руку на мисс Стэнли, кем бы этот человек ни был. Задыхаясь от гнева, готовый к бою, Ричард влетел в беседку, но... Джейн была одна. Она сидела на гранитном полу беседки, мокрая, растрепанная, без перчаток и маски. Казалось, она не видит и не слышит ничего, что происходит вокруг. В ее правой руке был зажат нож. Лезвие уже прочертило несколько темных полос на коже, но, к счастью, девушка так сильно дрожала от холода, что основательно навредить себе не успела. «Вы с ума сошли!» — с ужасом воскликнул Дик, бросаясь к мисс Стэнли. Наклонившись, он схватил Джейн за руку, сильно сжал запястье, вынуждая бросить нож, а потом отшвырнул его ногой в темноту. «Джейн, зачем вы это делаете?» Сев рядом, Ричард прижал девушку к себе. «Не смейте, слышите, Джейн?» Она не ответила, лишь судорожно сжала кулаки. «Да что ж с вами такое, Джейн? Джейн!» Взяв за плечи, Дик как следует ее встряхнул безрезультатно. Сообразив, что под ногой у него лежит что-то мягкое, обнаружил дамскую сумочку, в которой уцелел флакон с нюхательной солью. Придерживая спину девушки, Ричард поводил открытым пузырьком у ее носа, еще раз встряхнул. «Джейн! Отпустите, отпустите меня!» Мисс Стэнли внезапно весьма чувствительно ударила Дика по плечу, пытаясь вырваться из его объятий. «Уходите!» Ее голос дрожал и срывался. «Убирайтесь!» Она давилась слезами, всхлипывала и наверняка не понимала, что говорит. «Не отпущу!» — шепнул Ричард, целуя ее в висок и еще сильнее обнимая. «Ни за что не отпущу! Даже не просите! Тише, Джейн, тише!» Он ласково гладил ее по голове, словно испуганного ребенка. «Все будет хорошо. Теперь все наладится. Я не дам вас в обиду никому и не позволю вам уйти. На сей раз нет. Я люблю вас, кем бы вы ни были на самом деле». Девушка перестала вырываться, теперь она только горько плакала у него на груди взахлеб, даже не пытаясь сдерживаться. А Дик терялся в догадках, что могло довести до такого состояния отважную мисс Стэнли. Еле слышный сейчас запах водяных лилий и вереска кружил голову, мешая сосредоточиться. И так непросто было поверить, что Джейн рядом. Опять. Пусть даже при таких обстоятельствах. Ричард клялся себе, что больше ее не отпустит, ни за что на свете. Видение убитой Анны, лежащей на темной сырой земле, поблекло. Дик знал, пока Джейн с ним, ей никто и ничто не угрожает. В этот раз он успел. В этот раз судьба оказалась милосердной, дав ему еще один шанс. И Ричард шептал мисс Стэнли слова, полные отчаянной нежности. Целовал ее холодные мокрые волосы. Вдыхал аромат ее духов. Прижимал к себе плачущую Джейн так, будто в любой момент она опять могла исчезнуть. А он не хотел, чтобы она исчезала. Никогда. Спустя некоторое время девушка немного успокоилась, доверчиво уткнулась носом Дику в плечо и замерла, тяжело дыша и всхлипывая. Мокрая одежда почти не грела. Дождь частой дробью барабанил по крыше беседки, ветер свободно гулял между колоннами. Стало ясно, что нужно уходить, иначе Джейн заболеет, да и самому Ричарду отнюдь не было жарко. «Пойдемте, вы совсем замерзли. Поймаем кэп, и я отвезу вас домой», — сказал он, вставая на ноги и помогая девушке подняться. «Предложил бы отправиться обратно во дворец, но вряд ли вы хотите пересудов». Сняв с себя мокрый фрак, Ричард закутал в него мисс Стэнли, надеясь, что так она хоть немного согреется. «Куда вас отвезти?» — спросил он, безуспешно пытаясь разглядеть в темноте лицо Джейн. «Глористер Плейс, 14», — ответила девушка, принимая его помощь. «Вы правы, мне нужно домой. Поймайте мне кэп и возвращайтесь к невесте. Я предпочел бы назвать своей невестой вовсе не мисс Тальбот». Ричарду вдруг стало жарко. «Неужели? И кого же в таком случае вы бы хотели называть своей невестой? И сколько же горечи было в этих словах? Я сделал глупость, Джейн. Простите меня», — произнес он, не выпуская ее руку. «Но вы не ответили ни на одно из моих писем и не явились на встречу, о которой я вас просил. Что еще мне оставалось?» «Да, я пытался вас забыть. Только у меня ничего не вышло». «Ну, хорошо старались, как я погляжу. С мисс Тальбот вы смотрелись очень гармонично». Она определенно ревновала, притом сильно. Услышав ее слова, Ричард вдруг подумал, а уж не этой ли причиной вызваны слезы Джейн и странная попытка причинить себе вред. Но тогда он совсем ничего не понимал. В голове не увязывалось ее молчание на протяжении этих лет и сумасшедшая ревность, заставляющая совершать безумные поступки. А еще он почти не узнавал хладнокровную Джейн Стэнли, хотя, без сомнения, это была именно она. С огромной печалью Дик осознал, что по-прежнему не понимает ни ее мотивов, ни поступков, ни желаний. Это обстоятельство одновременно и притягивало его, и внушало серьезные опасения. Жизнь с мисс Тальбот представлялась Ричарду без труда. Жизнь с Джейн Стэнли он не мог даже вообразить. Вообще никак. Эта женщина не вписывалась ни в какие каноны. Примерная жена, респектабельная хозяйка дома, заботливая мать. Мисс Стэнли невозможно было представить ни в одной из этих ролей. Ричард не знал, что думать и что делать. Тоже не знал. Впрочем, сейчас было и не до планов на будущее. Джейн дрожала, как лист на ветру, несмотря на фрак, в который была закутана. «Не думал, что скажу это, но сегодня даже жаль, что на вас нет шляпки. Можно без вуали?» — сказал он, поглядывая на потоки воды, стекающие с крыши беседки. Эти слова вызвали странную реакцию. Мисс Стэнли судорожно вцепилась в свое колье, а вслед за тем Дику показалось, будто на долю секунды ее лицо, и без того еле различимое, как-то странно смазалось. Так расплывается отражение в темной воде, когда набегает волна. Но, наверное, то было всего лишь игрой теней, потому что все очень быстро прекратилось. Дик помотал головой и потер руками глаза. День выдался нервный. «Я бы предложила вам оставить меня и вернуться обратно во дворец, но, боюсь, в таком виде вы вызовете много лишних разговоров», — произнесла Джейн своим обычным спокойным тоном, крайне странным в сложившейся ситуации, и Ричард опять почувствовал, что перестает понимать происходящее. «Пойдемте, найдем Кэп». Не обращая внимания на ливень, она вернула Дику фрак, подняла с пола сумочку, вышла из беседки и, не оглядываясь, направилась к выходу из парка в обход подъездной аллеи. Безукоризненно прямая спина, гордо поднятая голова, уверенные движения, несмотря на промокшую одежду, словно Джейн и не покидала бальный зал. Сейчас никто не мог бы даже предположить, что всего несколько минут назад эта девушка тряслась в нервном ознобе, съежившись на гранитных плитах. Ричард догнал ее и пошел рядом. Стихия разбушевалась не на шутку. Крупные ледяные капли больно хлестали по лицу. Хотелось вжать голову в плечи и прикрыться руками. От сильного ветра слезились глаза, но Джейн не пыталась прикрываться, не пыталась спрятаться. И Дик не выдержал. «Я понял, что вы очень сильная и независимая женщина, каких совсем мало. Если другие такие вообще существуют», — громко сказал он, бесцеремонно укрывая голову мисс Стэнли своим безнадежно промокшим фраком. «Но я, простите, обычный мужчина, таких очень много, и у меня плохо с фантазией. Вы красиво идете под дождем, но потом простудитесь и будете болеть. Мысль об этом не позволяет мне бездействовать». Он был готов и к возмущению, и к попытке пойти наперекор, но Джейн опять обманула его ожидания. «Уж если не болеть, то вместе. Мне кажется, здесь хватит места, чтобы спрятаться вдвоем», — сказала она, делая шаг к нему. «Думаю, в такой дождь нас вряд ли кто-то увидит, а если и увидит...» Девушка сдернула фрак со своей головы и отдала Дику. «Держите его над нами и идемте уже быстрее». Нырнув под руку к своему спутнику, она доверчиво прижалась к нему. На мгновение Ричард замер, не веря, что подобное возможно. Такая смелость была за гранью всяческих приличий. «Ну уже, нашли время думать о благопристойности», — нетерпеливо окликнула его Джейн. «Так мы с вами совсем замерзнем, забудьте о моей репутации. Ей ничего не угрожает. Ни один сумасшедший не выйдет из дома в такую погоду, чтобы увидеть наше нравственное падение. Она была права. Укрывая их обоих несчастным фраком, который теперь больше напоминал тряпку, чем предмет одежды, Ричард повел девушку к выходу из дворцового парка. Вот только кэбов у ворот не оказалось. Ни одного. Ну и понятно, бал в разгаре, дождь льет как из ведра, какой смысл мокнуть понапрасну? Никто до самой полуночи не подумает уезжать. «До Глористер Плейс 10 минут быстрым шагом», — сообщила Джейн. «Идемте, все лучше, чем стоять на месте». И они пошли по залитым водой улицам, мимо темных домов с окнами, задернутыми плотными шторами, мимо ярко горящих артефактных фонарей, свет которых волшебными огнями отражался на мокрой брусчатке. Джейн обнимала Дика за талию и доверчиво прижималась к его боку, прячась от дождя под растянутым над ними фраком. Поднятые над головой руки потихоньку уставали, но даже это не способно было испортить магию странной прогулки. В какой-то момент Ричард, окончательно поправ все приличия, опустил левую руку на плечо Джейн. Девушка и не подумала отстраниться, напротив, еще сильнее к нему прижалась. Это было так странно, так просто, так естественно. Идти рядом с ней, укрывая от дождя, обнимая так, будто он имеет на это право, будто Джейн уже принадлежит ему и всегда принадлежала, так же, как и Ричард всегда принадлежал ей. Будто во всем мире остались только они вдвоем и ливень, скрывающий их тайну от любопытных глаз. И сердце опять билось, как сумасшедшее, а от ощущения бесконечного счастья, которое дарила ему близость Джейн, хотелось глупо улыбаться и даже петь. Мысли о будущем выветрились из головы и потеряли всякое значение, а на их место явилась блаженная пустота и наслаждение моментом, настолько полное, что Ричард даже не заметил, как они с Джейн добрались до дома мисс Стэнли, и лишь когда она остановилась, ему пришлось свернуться с небес на грешную землю. «Пойдемте», — Джейн вытащила из сумочки ключи, — «вам не следует гулять в таком виде». Дик не стал возражать, хотя знал, что совсем рядом находится особняк графа Сеймурского, но он не хотел уходить и к тому же боялся оставлять Джейн одну. Кто знает, что опять придет в ее непредсказуемую голову. На сей раз мисс Стэнли предпочла поселиться в куда более приличном районе. Или, что вернее всего, квартиру ей сняли по приказу Джеймса. В парадном оказалось тихо и темно. Звук шагов по лестнице казался громким, словно выстрелы. Но никто и не подумал высматривать, кто явился в дом в такое время. Опять второй этаж, словно Джейн боялась забираться выше. Щелкнул дверной замок, девушка зашла первой, нашарила на стене небольшую чашу с укрепленным на ней артефактом, провела рукой по гладкой грани кристалла. Вспыхнул яркий свет, и Дик наконец получил возможность рассмотреть лицо своей загадочной возлюбленной. Нет, она определенно не являлась сестрой графа Сеймурского. У них было довольно мало общего, разве только цвет волос и глаз. Поскольку Франческа в детстве очень походила на брата, то следовало ожидать, что и во взрослом возрасте они вряд ли отличались бы столь разительно, особенно учитывая нежную, почти женственную красоту Джеймса. Мисс Стэнли оказалась весьма прелестной особой, но Ричард испытал легкое разочарование. Он представлял ее совсем другой. Уверения лорда Сеймурского, что Джейн не его сестра, не мешали представлять знакомые черты Джеймса на женском лице. Теперь же со всей очевидностью стало ясно, что граф не лгал. Франческа Кавендиш действительно была мертва, а настоящая мисс Стэнли стояла и терпеливо ждала, когда Дик волю на нее налюбуется. Вода стекала с одежды на пол, и под ногами уже образовалась приличная лужа, но девушка это нисколько не тревожило. «Надеюсь, вам нравится то, что вы увидели. В любом случае, проходите, незачем топтаться у порога». Взгляд холодных темно-синих глаз обжег Ричарда, заставив смутиться. Казалось, Джейн ощутила его разочарование, но ее это скорее позабавило, чем расстроило. Девушка сняла черные от грязи и насквозь мокрые бальные туфельки, встряхнула руками, удивленно взглянула на них и только теперь обнаружила, что забыла перчатки в беседке. Ее лицо побледнело так, что Дик сделал шаг вперед, готовый подхватить теряющую сознание девушку. «Не смотрите!» — в ужасе воскликнула Джейн, пытаясь спрятать руки за спиной. Она, наверное, убежала бы, но Ричард схватил ее за плечо. «Стойте! Стойте, Джейн!» И опять это загнанное и затравленное выражение в глазах. «Да что ж происходит с этой девушкой? Я уже видел ваши руки. Вы забыли?» На сей раз мисс Стэнли не пыталась вырываться, она просто смотрела на Дика с таким страхом, будто он пытался ее убить. «Мне больно видеть шрамы на вашей коже, но ведь они — часть вас. Я люблю вас. Значит, их тоже». Ричард взял замерзшую девушку за руку и бережно поцеловал белую полоску рядом с ее запястьем. Джейн вздрогнула, но осталась стоять на месте. Было видно, что она очень боится. Вот только почему? Не кстати Дик вспомнил о своем давнем подозрении. 2 года назад неосторожные слова мисс Стэнли натолкнули его на мысль о том, что девушке пришлось пройти через насилие со стороны какого-то мужчины. И сейчас ужас в ее глазах говорил о том же. «Если прикажете отпустить вас, я отпущу», — сказал Ричард, не желая пугать Джейн, а потом еще раз поцеловал ее руку, теперь чуть выше. «Но знаете, через что бы вам ни пришлось пройти в жизни, для меня это не имеет никакого значения. Вы нужны мне. Такая, какая есть. Я говорил уже вам об этом. Писал». От ее кожи все еще еле слышно пахло вереском. Теперь одним лишь вереском. Потери, горе, скорбь. «Я всего лишь призрак», — вспомнились ее слова. «Не хочу, чтобы вы были призраком», — произнес Дик, словно отвечая на давно сказанную фразу. «Хочу, чтобы вы всегда находились рядом. Всю мою жизнь». Он отпустил руку Джейн, пытаясь хоть немного утихомирить отчаянно бьющееся сердце. «Я уже просил вас стать моей женой, но тогда вы услышали неуверенность в моих словах и пропали. На целых 2 года». Неотрывно глядя в потемневшие от страха глаза, Ричард осторожно дотронулся до талии Джейн. Девушка была так напряжена, что казалось, вот-вот сорвется с места и бросится на утек. «Теперь никакой неуверенности я не испытываю». Он не кривил душой. Он готов был жениться на Джейн, не зная о ней ничего и даже не представляя, что ждет его в таком браке. Сплошное безумие по меркам любого разумного джентльмена, но прошедших 2 лет Ричарду хватило, чтобы понять, только рядом с Джейн он может дышать полной грудью. Только рядом с ней может быть самим собой, не прячась под маской и не думая каждую секунду о бесконечных правилах. И только рядом с ней жизнь обретала смысл и краски. Ему это нравилось. Наверное, поднимала голову авантюрная сторона натуры, та самая, которая когда-то привела Ричарда в бойцовский клуб, та самая, которая заставляла его ввязываться в рискованные затеи во время учебы, та самая, которую он усердно подавлял в последние 2 года, влача унылое существование молодого многообещающего юриста с хорошими перспективами и достойным доходом. Рука Дика скользнула по намокшим кружевам платья Джейн, мелкий стеклярус царапал кожу. «Вам нельзя. Нельзя на меня смотреть», — еле слышно прошептала девушка. «Это опасно. Мне нравится опасность». Ее губы были так волнующе близко, Ричард очень медленно наклонил голову, позволяя Джейн отстраниться в случае, если ей станет страшно. Но она не двигалась. Так и стояла, напряженная, готовая в любой момент отпрянуть, сбежать, скрыться. Дик позволил себе склониться еще ниже, к слегка приоткрытым губам. Первое прикосновение к ним было осторожным, еле ощутимым. Ричард понимал, что Джейн боится, и потому невероятным усилием воли сдерживал свои порывы и желания. Еще один поцелуй, такой же легкий. И еще. Губы девушки дрогнули в попытке ответить, но он по-прежнему не спешил. Знал, что торопливостью можно все испортить. Джейн только-только начинала ему доверять. Горьковато-сладкий запах вереска, настороженность и страх в темно-синих глазах, влекущая глубина, в которой легко можно потерять самого себя. И эти губы, ставшие такими мягкими и податливыми, губы, которые снились ему целых 2 года, теперь они были так близко, наяву. Поцелуи становились все более смелыми, потихоньку теряя осторожность. Джейн отвечала неумело, робко, но так искренне, что Ричард понял, еще немного, и он подхватит ее на руки, унесет в спальню и сделает своей, наплевав на правила и запреты. Остановиться бы, но как, если от желания уже темнеет в глазах? Холод от мокрой одежды быстро сменялся жаром нетерпения. Джейн больше не боялась. Она сама искала губы Ричарда, прижималась к нему всем телом, разжигая запретное желание. Он покрывал поцелуями ее лицо, руки, шею. И как же мешалось это проклятое бархатное колье. Торопливо Дик потянулся к застежке, желая расстегнуть ее, но Джейн тут же испуганно отпрянула, схватившись за украшение. «Нет, не трогайте!» «Новый обед?» — не выдержал Ричард, с трудом останавливаясь. «Сначала шляпка с вуалью. Теперь это колье, но насекся». Смутившись, извинился. «Простите, Джейн, вы заставляете меня терять голову. Я не должен был. Помогите расстегнуть платье», — вдруг попросила девушка, поворачиваясь спиной. Дику показалось, будто он ослышался. «Что?» — переспросил он хрипло. «Я сама не справлюсь». Она словно нарочно испытывала его на прочность или... Дрожащими пальцами Ричард начал распускать завязки, стараясь не торопиться. Наконец тяжелая ткань разошлась в стороны и послушно соскользнула на пол, оставив Джейн в нижней рубашке, на которой был затянут корсет, и нижней юбке, скрывающей ноги. Девушка обернулась, и Дик забыл, что нужно дышать. Он хотел ее до потери памяти, но сейчас она стояла перед ним трогательно беззащитная, в своей промокшей одежде с заляпанным грязью подолом. Джейн даже не пыталась прикрыть руками небольшую, но красивую грудь, которую облегала тонкая влажная ткань. Она смотрела на него с отчаянной смелостью, словно перед прыжком в пропасть. И Ричард вдруг понял, что ей по-прежнему страшно. Пожалуй, даже еще страшнее, чем раньше. А боится она и его. Точнее, того, что вот-вот может между ними произойти. Боится, но пытается перебороть свой страх. Это было чудовищно неправильно само по себе. И тем более преступно, учитывая неразорванную помолвку Дика с мисс Тальбот. А еще неясный статус Джейн. Ведь она леди. Хорош он будет, если... Несколько раз глубоко вздохнув в попытке набраться решимости, Ричард шагнул к девушке, дотронулся до ее руки с нежностью, глядя в глаза. «Повернитесь. Я помогу вам с корсетом». Джейн судорожно втянула воздух. Было заметно, что она изо всех сил борется с паникой. «Вы все еще боитесь меня?» Дик не спрашивал, утверждал. В глазах мисс Стэнли появилась тень былой решительности, и она, гордо вскинув голову, выполнила его просьбу. Однако, распутывая и ослабляя завязки, Дик ощутил мелкую лихорадочную дрожь, сотрясавшую девушку. Корсет упал на пол. Джейн вновь повернулась к Ричарду, взглянула ему в глаза, еле заметно вздрогнула, когда он провел рукой по ее плечу. Нежная, испуганная, не похожая на саму себя, но оттого не менее желанная. И Дик знал, у них еще будет ночь. Много ночей, полных любви. Только не сейчас. «Идите в ванную, Джейн», — произнес он с невероятным трудом, обуздывая страсть. «Согрейтесь и переоденьтесь в сухое, а потом я заварю вам чай. Иначе вы заболеете».